в Воронежском заповеднике построен новый комплекс зданий, лабораторий, музея, административных помещений и гостиниц. В Графской имеются не только темные воронежские бобры, но и норвежские, монгольские, привезенные сюда с рек Булган и с Енисея, уральский бобр с реки Конда на Северном Урале, а также канадский бобр из штатов Висконсин и Аризона. Долгое время думали, что канадские бобры не скрещиваются с европейскими и азиатскими и не дают с ними потомства, пока финский зоолог Лаури Сиивонен не сообщил, что привезенные для акклиматизации в Финляндию канадские бобры прекрасно скрещиваются с местными европейскими и хорошо размножаются. Точно так же были получены гибриды между воронежским и уральским бобром, воронежским и норвежским. Однако бобров, которых расселяют в другие области Советского Союза для акклиматизации, берут не из этой фермы. Их отлавливают в годовалом возрасте в естественных условиях заповедника и отсылают на новое место жительства, вдев им предварительно в ухо алюминиевую метку. Помимо бобров, здесь обитает еще и выхухоль, которая сродни кротам. Эти веретенообразные формы животные, покрытые похожим на плющ мехом, прекрасные пловцы и ныряльщики. Выхухоли достигают в длину примерно четверти метра и обладают в придачу 17-сантиметровым сжатым с боков хвостом, который служит им рулем во время плавания. Ушные раковины у них отсутствуют. Вместо глаз – малюсенькие бисеринки, но зато нос их вытянут в расширяющиеся наподобие трубы хобот и чрезвычайно подвижен. Ближайшие родичи выхухоли обитают на Пиренеях. Выхухоли тоже роют свои убежища в отвесных берегах с входом, скрытым под поверхностью воды. Следовательно, они представляют собой нечто вроде малюсеньких бобров, с той лишь разницей, что питаются они водными насекомыми, рыбой, пиявками и улитками. Поскольку выхухоли тоже являются ценными пушными зверями, уже 600 штук из них перевезены отсюда в различные части Советского Союза. Русская выхухоль распространена только в СССР, в бассейнах Волги, Дона, в среднем течении Урала, в верховьях Днепра. Акклиматизирована в Томской и Новосибирской областях. Повсеместно запрещена к добыче и особо охраняется в 4 заповедниках и более 10 заказниках. Общая численность – около 30 тысяч голов. Наблюдая за бобрами на ферме, люди, к немалому своему удивлению, заметили, что спариваются эти животные исключительно только в воде. Для этой цели самец поворачивается на спину и подплывает снизу под самку. По всей видимости, бобры придерживаются единобрачия. Когда после 105-107 дней беременности у самки в норе появляются детеныши, самцу приходится на длительное время освобождать помещение. Вместе с ним выселяется из квартиры и прошлогодний молодняк. Бобрята, вопреки утверждению Брэма, появляются на свет уже зрячими и покрытыми шерстью. Правда, глаза у них в течение первых 2 дней бывают полузакрыты и затянуты вязкой слизью. У них уже явно обозначаются резцы. Материнское молоко бобрята сосут около 2 месяцев и растут буквально на глазах. В первые дни они прибавляют ежедневно почти по 8% от своего веса, а с 25 по 35 день по 4%. Достигнув же 2-месячного возраста, они прибавляют уже только по 1% ежедневно. Когда малыши сосут молоко, самка подгибает свой хвост и заботливо подкладывает его под детенышей, так, чтобы они сидели на теплой его подкладке. Бобровая детвора рано научается плавать и нырять. И точно так же, как и другие звериные, да и человеческие детеныши, проявляют при этом большую неосторожность. Если на берегу появляется наблюдатель, да к тому же еще издает клич, похожий на бобровый, их разбирает неудержимое любопытство, и они стараются подплыть поближе, чтобы разглядеть, что там происходит. Матери тогда приходится заталкивать их носом назад и вклиниваться между ними и посетителем. Старые бобры в подобных случаях обычно ударяют своим хвостом лопатой плашмя по воде, заныривают и мгновенно исчезают из поля зрения.